Вот здесь, у этих ворот. Остановитесь, пожалуйста, Василий. И Мария, первая выскочив из саней, протянула мне руку. Какой ужасный переулок! А этот старый, жалкий, с облупившейся штукатуркой домик, одиноко приютившийся на заднем дворе между колодцем и мусорной ямой. Домишко величиной с крестьянскую избу. Или, вернее, с железнодорожную старушку-будку. По скользким, вследствие гололедицы ступеням, поднялись мы с Марией на шаткое крылечко и очутились сразу в темноте грязных, зловонных сеней. «Сюда, сюда, Люся! Держись за меня! Осторожнее! Здесь двери и порог! Сейчас будет светлее!» — командовала Мария и все тащила и тащила меня за руку куда-то в темноту. Но вот что-то зашуршало, заскрипело и завизжало на ржавых петлях, и мы очутились сразу в облаке пара, мешавшего видеть нам на расстоянии двух шагов. В тот же миг я услышала одновременно плеск воды, заливчатый плач ребенка, чью-то пронзительную крикливую брань и звук увесистого шлепка. Или пар рассеялся к этому времени, или же мои глаза привыкли к пару. Но я увидела, наконец, залитую водою комнату, огромное корыто, поставленное на двух табуретах посреди нее, и высохшую вследствие нужды и горя женщину, державшую на одной руке грудного младенца, другой уже, свободной рукой, щедро награждавшую мальчугана лет 5-6 увесистыми звонкими шлепками, сопровождая эту операцию крикливой бранью. Мальчуган, босой и неимоверно грязный, в одной рубашонке, ревел благим матом. Ревел и грудной младенец на руках женщины. Две девочки, приблизительно моего возраста, ухватив за руки полугодовалого мальчика, учили его ходить по мокрому полу с разбросанными всюду грудами стиранного белья. Окружающая обстановка ошеломила меня своим убогим видом, своей нищетою. Кроме двух табуретов, с помещавшимися на них корытом, в этой маленькой горенке, заваленной бельем, стоял еще грубо сколоченный стул и нечто, похожее на кровать, вернее, на две скамьи, составленные вместе, на которых валялось какое-то грязное, полуистлевшее от ветхости тряпье, заменявшее одновременно матрас, подушки и одеяло этим бедным людям. Признаться, мне стало жутко при виде такой нищеты. Ничего похожего на нее я не могла вообразить себе до этой минуты. Так вот какова она была, настоящая бедность, с которой я была до сих пор знакома только по книгам. Женщина у корыта не сразу заметила нас. И только когда Мария заговорила с нею, она бросилась к нам навстречу, суетливо убирая из-под наших ног белье, вытирая мокрые руки о передник и низко кланяясь каждую секунду. «Барышни, голубоньки, храни вас Господь, что не побрезговали в мой угол забрести! Марья Францевна, ангел Божий, спаси вас Бог! Много довольны вашими милостями! От капель-то ваших как есть полегчало! Грудь не так ломит, стирать могу! Это от городовихи белье взяла, да от портнихи густоверстовой. Все утро стираю, до ночи хватит. Как помер мой Гаврилыч, этим и кормлюсь. Да мало работы что-то. Нет прачечной, так люди боятся, сумлеваются, значит, на квартиру белье-то отдавать стирать. Барышня миленькая, премного вам благодарны. Намедни чаю, сахару принесли, храни вас Господь, Марья Францевна, и хлебушка опять же, да молочишка ребятам. Спасибо вам, сама знаю, от доброты вашей даете, небогатые, сами-то в услужении, с папенькою вашим, чей ему хлеб недаром дается, а вы о нас думаете всякий раз. И женщина заплакала, прикладывая мокрый передник к глазам. «Полно, Софьюшка, не надо горевать, как-нибудь справитесь?» «Справитесь, не простужаться только, храни вас Бог, опять воспаление легких схватите. А я вам вот барышню привезла, помочь она вам хочет. Софьюшка, вам и детям вашим. Вот деньжонок вам она привезла, а я немного мяса, молока, хлеба для вас и деток ваших». И, говоря это, Марья сунула в руки женщине корзинку, которую все время пути бережно держала у себя на коленях. Потом обернулась ко мне и шепнула: «Ну, Люся, отдавай же ей то, что привезла». В моей руке был зажат скомканный конверт с 4 золотыми 5-рублевками, несколькими бумажными ассигнациями и серебряными рублями, всего на сумму 40 с чем-то рублей, скопленную мною за долгое время. Сюда же входили и 10 рублей, ассигнованные мне отцом на устройство ежегодной традиционной елки. Красная, как пион, я протянула конверт с деньгами Софьюшке. Та схватила его холодной рукой, и прежде, нежели я успела опомниться, не выпуская ребенка из рук, рухнула мне в ноги. «Ангел Божий, золотая моя барышня, благодетельница вы наша!» — причитала она, давясь слезами и кашлем. И вдруг, взвизгнув пронзительно на всю горницу: «Манька, Фенька, Петрушка, чего стоите? Рот разиня, глупые! В ножки барышни, нашей благодетельницы, кланитесь, целуйте их, непутевые эдаки!» И так как непутевые не думали двинуться с места, продолжая стоять с раскрытыми ртами, Софьюшка обхватила мои колени свободной рукою и стала покрывать поцелуями мою шубку, муфту и руки в теплых перчатках. Не скажу, чтобы мне было неприятно такое проявление благодарности с ее стороны. Напротив того, червячок удовлетворенного тщеславия копошился где-то внутри моего крайне себелюбивого существа, и настроение мое, благодаря этому, было крайне повышенно и торжественно. Приятно бывает иногда осознавать себя благодетелем рода человеческого, ангелом, слетевшим с неба для облегчения нужд страждущих, каким с неподдельной искренностью выставляла меня Софьюшка. Мы еще пробыли с полчаса в ее сыром, пропитанном паром помещении. Мария с озабоченным деловым видом подсчитала привезенную мною сюда сумму, вызвавшую новый взрыв слез, умиления и благодарности со стороны бедной прачки. Потом она с тем же деловым видом занялась детьми Софьюшки, умыла, причесала их, раздобыла откуда-то свежие рубашонки младшим мальчуганам и, усадив их за стол, отделила детей привезенными с собою молоком, хлебом и холодным мясом. «Обязательно швейную машинку купите себе, Софьюшка, ведь вы шили когда-то недурно!» — назидательным тоном наказывала Мария бедной женщине. «Шитье не стирка. Детям не придется, по крайней мере, дышать сыростью и паром. А я вам заказчиц раздобывать стану. Это уж моя забота. Да вот фене мази от лишаев привезу в следующий раз. Нет сил, как вы запустили голову девочки. Выстричь ее следует». «Выстригу, Марья Францевна, небось выстригу топереча. Все помаленьку приведем себя в порядок, оденемся да обуемся. И то сказать, счастье нам с неба свалилось, барышни. Ангела своего Господь Бог прислал». И, говоря это, Софьюшка снова сделала поползновение упасть мне в ноги. но Мария вовремя удержала ее. Я смотрела на бедных ребят Софьюшки, с какой жадностью они ели мясо и хлеб, запивая молоком. Я никогда не видела еще такого завидного аппетита. Во время обратного пути Мария говорила мне, какую огромную услугу я оказала несчастной женщине, бившейся, как рыба об лёд, со своей семьей. Теперь, благодаря моим деньгам, она добудет себе с рассрочкой платежа швейную машинку и будет больше зарабатывать при ее помощи шитьем, нежели зарабатывала до сих пор, принимая от времени до времени в стирку белье у невзыскательных соседей, плативших ей какими-то жалкими грошами за ее труд. «Да, ты поистине доброе дело сделала, Люся, и Бог тебя за него наградит», произнесла в заключение Мария, когда мы подъезжали к нашему дому. Ах, не следовало и вовсе мне говорить этого. Я и так чувствовала себя героиней, и моя ничтожная услуга бедному семейству возросла до настоящего подвига в моей глупой голове. Какой великодушной и благородной казалась я самой себе в те минуты. Еще бы! Какая другая девочка моего возраста может заставить себя отказаться от елки и подарков, от денег, скопленных для ее же удовольствия и радостей, и пожертвовать все это совершенно чужой семье? Да, нужно иметь особенное сердце, чрезвычайно добрую душу и духовную чуткость, чтобы решиться на такой подвиг. О, теперь я была преисполнена любви и уважения к собственной особе. Как гордо несла я мою голову, с каким значительным, полным глубокой торжественности видом поглядывала я на окружающих. Я чувствовала себя вполне достойной всяческого восхищения. Совершенно выпустив из головы мысль о том, чтобы левая рука твоя не ведала, что творит правая, я в тот же вечер самым подробным образом поведала Гане, а затем тете Мусе и отцу о моей таинственной поездке и о моем великодушном поступке. А двумя днями позже из моих собственных уст узнали о нем и дети де Аберн, и Лили. Узнали, разумеется, не все сразу, а каждый в отдельности. Причем я не пожалела красок, чтобы рельефнее выдвинуть подвиг великодушной Люси, облагодетельствовавшей целую семью. Но, к моему большому удивлению, мои юные друзья как-то уж чересчур холодно-спокойно отнеслись к моему подвигу. Один Этьен молча пожал мне руку, а Вадя тот даже и внимания не обратил на мои слова. Они же и Лили больше заинтересовались обстановкой жилища бедной прачки, заставляя меня чуть ли не по 10 раз описывать и корыто, и пар, носившийся в горнице, и голодных грязных детей. Признаться, я ожидала совсем другого. Я ожидала восхвалений и удивлений моему великодушию, сотни комплиментов и похвал, и, не получив их, замкнулась в самой себе, немного разочарованная и обиженная, мысленно восторгаясь собственным подвигом и умиляясь перед его героиней. Теперь даже с Ганей, моей любимицей и старшим другом, я решила не делиться разговорами о нем. Более всего другого обидела меня ее, Ганина, фраза. «А как же, Люся, ведь ты хотела совершить твое дело втихомолку. Между тем, все чуть ли не сразу узнали о нем с твоих собственных слов». Я сконфузилась. Однако смущение мое длилось недолго. «Они не поняли меня, моей души, моей жертвы», — решила я тогда же, преисполненная самого искреннего чувства сожаления к их недомыслию, и снова погрузилась в мысленное созерцание и разбор своего великодушного и никем не понятого «я».